Для нее наступила та пора, когда больше нельзя жить без спутника, и особенно женщине, ибо любовь пробуждает в ней не только возлюбленную, она пробуждает в ней мать. Женщина не дает себе отчета в этом, оба чувства сливаются в одно. Она-то еще не задумывалась ни над тем, ни над другим, но всем сердцем стремилась отдать себя существу, которое будет и сильнее ее, и слабее, которое обнимет ее и приникнет к ее груди. И, думая об этом, она-то изнемогала от нежности. Если бы кровь ее превратилась в молоко, она всю кровь свою отдала бы ему. Пей, пей, любимый мой, отдать все. Нет, все отдать она не может. Это ей не дозволено. Все отдать, ну да. Свое молоко, свою кровь, свою плоть и свою любовь. Но ведь не все же. Не свою же душу, не свою же волю и на всю жизнь. Нет, она знала, ни за что так не сделает. Не могла бы, даже если бы захотела. Нельзя отдать то, что не наше, свою свободную душу. Свободная душа мне не принадлежит. Я принадлежу своей свободной душе. Нельзя ей распоряжаться. Спасать свою свободу не только наше право, а наш священный долг. В рассуждениях Анетты не было широты, в этом сказывалось наследие матери, но Анетта все переживала страстно, бурная ее кровь словно горячила самые отвлеченные мысли. Ее душа — протестантское слово. Она так говорила, часто повторяла это выражение. Разве у дочери Рауля Ривьера была только одна душа? У нее было целое полчище душ. И две-три сами по себе прекрасные души в этом скопище порой не уживались. Однако внутренняя борьба велась в области бессознательного. Он это еще не было случая испытать на деле свои противоречивые страсти. Их борьба была пока игрой ума, азартной, волнующей, но не опасной. Ничего не нужно было решать. Можно было позволить себе роскошь медленно предпринимать тот или иной шаг. Сколько они с Сильвией хохотали, обсуждая одну из таких проблем нашего сердца, которыми упивается юное сердце в пору праздности и ожидания, пока жизнь сама сразу все не решит за тебя, ничуть не заботясь о прекрасных твоих воздушных замках. Сильвия очень хорошо понимала раздвоенность в чувствах Анетты, но для нее самой ни в чем не было противоречия. И Анетте нужно было поступать так, как поступает она. Нравится тебе — люби, а не нравится — будь свободной. Анетта покачивала головой. Нет. Что нет? Объяснять она не хотела. Сильвия, посмеиваясь, спрашивала. Считаешь, что это подходит только мне? Анетта отвечала. Да нет. Дорогая, ты ведь знаешь, что я люблю тебя такой, какая ты есть. Но Сильвия не ошибалась. Анетта из любви к ней отказывалась осуждать, тихонько вздыхая, свободную любовь Сильвии. Однако она не допускала мысли, что может поступать так сама. Сказывались не только пуританские убеждения матери, для которой это было бы позором, цельность ее натуры, полнота ее чувства не позволяли ей разменивать любовь на мелочи. Несмотря на невнятный, но могучий зов чувственности, живший своей жизнью, Анетта в ту пору не могла без возмущения подумать о том, что бывает такая любовь, когда твое существо, чувства твои, сердце, ум, уважение к себе, уважение к другому, священный порыв души, охваченный страстью, не пируют все вместе. Отдать тело и приберечь душу? Нет, об этом не может быть и речи, это предательство. И так оставалось одно решение — выйти замуж, полюбить на всю жизнь. Могла ли сбыться эта мечта у такой девушки, как Анетта? Могла или нет, а помечтать не возбранялась. Она мечтала. Она вышла на опушку леса своей юности в тот прекрасный миг, когда нежность напоследок в тени, под покровом грез, вдруг видишь на равнине, залитой солнцем, длинные нехоженые дороги, убегающие вдаль, на которой же останется след твоих ног. Не спеши выбирать, время терпит. Ум, помедлив, со смехом выбирает все.